Глава 39. Я за тобой слежу. Борис. Мы с остальными судьями и прочими привилегированными особами стоим на возвышении возле линии старта. Бдим за участниками. Я отхожу чуть в сторону, упираюсь локтями в перила. Подношу глазам бинокль. Ищу среди толпы участников, бегущих первый круг, Алину. Бежит. Причем, надо отметить, совсем неплохо справляется. Держит корпус чуть под наклоном, не рвется вперед. Экономит силы, все как я учил. Красиво бежит сучка, ноги у нее стали вообще улет, и задница тоже, и остальное. Только как-то слишком резко она похудела. Такое ощущение, что последние пару месяцев вообще ничего не ела. Нет больше у Алины тех прекрасных щек, и задница стала меньше минимум на пару размеров. Все это особенно отчетливо видно в спортивном костюме, который она сегодня надела. Интересно, в чем причина такого резкого похудания? Денег на еду ей не хватает, что ли? Надо сказать, я плачу ей весьма приличную зарплату, так что это точно не тот случай. Вот девки дуры, издеваются над собой почем зря. Если Алина продолжит в том же духе, еще, не дай бог, заработает анорексию. Так бы и надавал по заднице, чтоб не смело морить себя голодом. Да будь это моя задница, я бы лично следил за ее рационом питания. Я бы лично готовил стейки вообще. «За кем следишь?» Подталкивает меня в бок Жорка. Я даже не заметил, как он подошел. В миру он Геворг Артурович Вартанян, генеральный директор торговой фирмы «Твердь». Здоровенный жлоб с холеной ряхой и раздутым эго. Но для меня и некоторых избранных он по-прежнему остается просто Жоркой, верным другом и вечным соперником на различных спортивных мероприятиях. Припер весь свой выводок офисных спортсменов на соревнования. Вынинчил новое поколение в своей фирме. Лучшего тренера для них нанял. Свинтус. Хотя, если противник слабый, какой интерес с ним соревноваться, так? К тому же я сделал ровно то же самое, что и он. Так что никто не в обиде. Шансы на победу у нас равны. Ни за кем я не бдю. Нехотя опускаю бинокль. Точнее, наблюдаю за всеми. Это ведь наша задача. Ага. Как будто я не приметил ту симпатичную шатенку, на которой ты откровенно пялился. Угорает он, помахивая своим биноклем. Как только она появилась, только на нее и смотришь. Неужели это так очевидно, что я наблюдаю за Алиной? Надо как-то лучше маскироваться, что ли. Что у тебя с ней? Не унимается Жорик и тоже наводит бинокль на участников. «Служебный роман?» «Пф, ничего подобного. Делаю морду кирпичом. Я сотрудниками Шуры-Мура не кручу». «Ага, ага», — усмехается Жорик. «Я вот тоже не крутил, пока не женился на своей бухгалтерше. Оно, знаешь, как бывает». Про то, как эпично Жорик женился на своем бухгалтере Инге, в наших кругах ходят легенды. Вот повезло человеку. От души повезло. Чтобы и умные, и спортивные, и в голове тараканы все как один дрессированные, и мальчик ему родила, и даже девочку. Где таких жен делают, а? Почему мне такая не досталась? Я что, многого прошу? Или я чем-то хуже этого не в меру волосатого увольня? Я даже лицом симпатичнее. Оно, конечно, на любителя, но все-таки вполне очевидно, как по мне. Повторяю для тех, кто в танке, недовольно хмурясь. Никаких служебных романов я на работе не завожу, точка. Еще чего не хватало — обсуждать свою неудавшуюся личную жизнь со счастливо женатым другом. Обстебет со всех сторон. Да и не дело это выносить личное на суд общественности. Жорка на мои слова только хмыкает. А потом вдруг настораживается, кивает в сторону бегущих, тычет туда своим биноклем. «Что-то твоя так, с которой ты не крутишь романы, впетлятничала». «В смысле?» Я снова пялюсь в бинокль. Очень скоро я сам вижу, Алина пробежала примерно половину круга ровно, зато теперь и вправду будто бы петляет. Ее голубой костюм выделяется на фоне черных, в которые обрядились остальные сотрудники. Главное, никто вокруг не замечает, что с девчонкой творится что-то не то, бегут, как ни в чем не бывало. Через несколько секунд Алина и вовсе притормаживает, будто пытается поймать дыхание. И этого снова никто не замечает. Ей явно плохо, лицо искажено, но упрямая мадама не думает сойти с дорожки, продолжает бег. «Да не боись, если вдруг ей плохо подсобят, на той стороне стоят дежурные», — говорит Жора. «Ага», — буркую зло, — «потому что эти самые дежурные даже, кажется, не смотрят в ее сторону. Зачем только поставлены там? И тут это происходит. Вижу через бинокль, как моя Алина чуть не ухает вперед, словно на миг теряет способность управлять телом, но как-то очухивается, продолжает движение. У меня вдруг все сжимается от беспокойства. Что с ней происходит? Она не может в таком состоянии продолжать бег». Вот только почему не сходят с дорожки? Очень хочу ей позвонить и велеть идти прямиком к дежурным, которые находятся по ту сторону стадиона. Там ребята опытные. Если что, окажут первую помощь или даже вызовут скорую. Но я ведь сам велел всем сдать телефоны завхозу, чтобы не мешали. Так что фиг я до нее дозвонюсь. Она сейчас свалится в обморок, подмечает Жорик, пялясь в бинокль. А то я не вижу. Пихаю свой бинокль Жорке, а потом на чистом автомате перемахиваю через перила, ухаю вниз и бегу. Прямиком к Алине, через поле, наперерез. Да, я понимаю, как это выглядит со стороны. Но, если честно, мне плевать.